Глава 40. Лодка содрогнулась и заскрежетала. «Полная остановка!» — крикнула я. Звук, напоминающий скрип мела по школьной доске, стих лишь когда мы замерли. Я судорожно вдохнула, покрывшись холодным потом от мысли, что мы погубили величайшее изобретение в мире. «Что это было?» — спросила я. «А, это я виновата!» — поморщилась Халима. «Я забыла переключить локус на ближний радиус». Она щелкнула тумблером, и голографическая сфера на ее пульте расширилась до размеров мяча для фитнеса. Светящаяся фиолетовая точка в центре отмечала наше положение, но теперь вокруг появилась зеленая паутина, очерчивающая рельеф стен пещеры и дюжину каменных шпилей, вырастающих из ее дна. Конец одного из них был прямо под нами и упирался Наутилусу в брюхо. Я скрипнула зубами. Лука и Офелия могли бы предупредить нас о подводном лесе гигантских сталагмитов, ну или хотя бы вернуть локус в ближний режим. Правда, наше отправление прошло в изрядной спешке. «Нет, это моя вина», — сказала я Халиме. «Я отдала приказ. Есть повреждения?» Ее взгляд заметался между показателями приборов. Зная Наутилус, я почти ожидала, что сейчас из пульта выскочит латунная табличка с каллиграфической надписью с завитушками «Ай». Остальные тоже настроили свои локусы. «Ой, да неужели?» — пробормотала Лиэн. «Гигантские камни, говоришь?» На мостик вбежала Эстер с тарелкой сконов. Топ у ее ног игриво припал на передние лапы, как бы вопрошая, «Где вечеринка?» «Мы ударились о скалу?» — спросила Эстер. Из динамика сверху раздался голос на линии. «Кажется, мы ударились о скалу!» «Спасибо, мы в курсе», — отозвалась я. «Кто-нибудь знает, есть повреждения?» «Я ничего такого не вижу», — сказала Нелинья. «Но давайте больше так не делать». «Согласна. Штурвал, уведи нас, пожалуйста, от этого пальца смерти». «Есть, капитан», — с явным облегчением в голосе ответила Халима. «Вижу вход в туннель», — сообщил Вирджил от своего пульта. 15 градусов вправо, расстояние 90 метров, глубина 20 метров». Я подавила дрожь. Об опасностях подводных пещер рассказывают на самом первом занятии в школе дайверов, потому что шансы погибнуть в них очень и очень высоки. И то, что мы находимся внутри подводной лодки, оптимизма мне не прибавляло. Мы только сдвинулись с места, а уже едва не превратились в шашлык. Но как-то не по-капитански будет кричать «Мы все умрем!» «Поворот на 15 градусов вправо», — сказала я. «Глубина 20 метров. Малый вперед. И давайте больше без столкновений, ребят». Джем засмеялся, и я сердито посмотрела на него. «Ладно, это было не смешно», — признал он. Мы снова двинулись вперед. Я не сводила глаз с голограммы локуса из постепенно увеличивающегося, как пасть кита, входа в туннель. «Расстояние 40 метров», — сообщила Халима. «Глубина стабильная 20 метров». Я покосилась на Эстер, стоявшую справа от меня с тарелкой выпечки. «Как тебе Наутилус?» «Спокоен», — ответила она. «Хочешь скон?» «Спокоен — это хорошо». «И да, я хочу скон». Я не слышала из коридоров ни единого скрипа, ни звоночка тревоги, но живо представляла себе, как по внутренним стенам старого корпуса бегут тысячи ручейков из крошечных трещин. «Джек, обеги лодку, проверь, как у всех дела», — попросила я. «Есть!» Обрадовался он возможности чем-то заняться и, схватив скон, убежал. 10 метров до входа в туннель!» — отчиталась Халима. «Будет тесновато!» «Ты точно знаешь, как рулить этой штукой?» — спросил Вирджил. Орган басовито прогудел, заставив нас всех подскочить. «Я хотел сказать, ты знаешь, как рулить этим прекрасным судном?» — поправился Вирджил. «Кажется, да!» — ответила Халима. «Наутилус, помоги!» «Капитан?» У меня ушла секунда, чтобы сообразить, что она обращается ко мне. Мне до сих пор было непривычно слышать в свой адрес «капитан». «Малый вперед, сказала я. «Корректируй курс на свое усмотрение». «Есть!» Халима чуть-чуть повернула штурвал. У самого туннеля мостик вдруг завибрировал, а вдоль окон снаружи вспучились облака брызг. Я стиснула подлокотники. «Что это?» «Взрыв!» — крикнул Джем несколько громче, чем требовалось. «Но не рядом с нами, а Он сменил настройки, и его голографическая сфера стала темно-фиолетовой. «Ого, круто!» «Так что там насчет взрыва?» — поторопила я. «Да, прости, взрыв на северной окраине атолла, примерно в километре отсюда. Может, торпеда?» «Слишком мощная взрывная волна для торпеды», — возразил Вирджил. «Аранакс», — сказала Эстер. Это слово пугало сильнее, чем недовольные басы органа. Мне очень хотелось надеяться, что это Лука и Офелия разнесли наших врагов на кусочки, но разумом я понимала, что это маловероятно. Скорее, это был предупреждающий удар со стороны Аранакса, который должен продемонстрировать серьезность их намерений. Но хотя бы пещера не обвалилась нам на головы. Пока. «Продолжаем! Медленно и осторожно!» — сказала я. Халима завела нас в туннель. Созвездия фитопланктона за иллюминаторами исчезли. До потолка вулканического жерла у нас над головой был всего какой-то метр. Он поблескивал в фиолетовом сиянии мостика, и я вдруг поняла, почему Немо выбрал именно его. У световых волн синего и фиолетового цвета наибольшая частота колебаний, поэтому в воде их видно дольше других оттенков. Интересно, а у Наутилус есть фиолетовые фары? Или старые добрые дворники на иллюминаторах? Внезапно голографические сферы на всех пультах мигнули и погасли. «Халима?» — испугалась я. «Все нормально». Ее левая рука продолжала уверенно сжимать штурвал, а правая танцевала над пультом, будто она работала на нем всю жизнь. «Это было ожидаемо. В стенах жерла вулкана очень высокое содержание металлов», — объяснила для меня Ли Эн. «Они глушат наши локусы. Придется ориентироваться без них до самого конца туннеля». Халима молчала, сосредоточившись на том, чтобы вывести нас из этой каменной западни живыми. «Тактические сканеры тоже не работают», — сказал Джем. «Я понятия не имею, что происходит снаружи». «Ты успел засечь Аранакс?» — спросила я. «Нет. Может, они под маскировкой?» «Хотелось бы», — сказала Эстер, скармливая топу кусок скона. «Тогда, возможно, нас они тоже не увидят». «Кстати говоря, машинное отделение, доложите ситуацию», — попросила я. «Ну», — отозвалась Налинья, — «все, что светилось, продолжает светиться. Все, что гудело, продолжает гудеть. Думаю, все в порядке». «Если у нас есть динамическая маскировка, сейчас самое время ее запустить». «Да, принято». Казалось, мы ползли по этому туннелю целую вечность. Спина моей футболки, промокшая от пота, прилипла к итальянской коже из водорослей. Никто ничего не говорил. Даже Топ молча сидел сбоку от Эстер, терпеливо ожидая новых кусочков выпечки. Эстер положила руку на спинку моего кресла. «Наутилус в хорошем настроении. Кажется, он в предвкушении». «Ну, хоть у кого-то из нас хорошее настроение». Вернулся Джек и, пыхтя после пробежки по всей лодке, отрапортовал. «Никаких проблем!» Нелинья сообщила через динамик. «Маскировка активирована, малыш! В смысле, капитан! Капитан, малыш!» Секунды позже голограммы локусов снова вспыхнули. «Вышли!» — выдохнула Халима. «Да!» — Лиэн зааплодировала. Джек с победным воплем вскинул кулак к потолку. Им вторило доносящееся из коридора эхо радостных возгласов остальных членов экипажа. Но наша радость была недолгой. «Анна!» — закричал Джем, забыв о субординации. «Я засек Аранакс!» Он повернулся ко мне и мрачно сообщил. «Помнишь тот взрыв? Он не просто ударил по северной окраине атолла. Северной окраины атолла больше нет».